не лезь. Понимаешь, наш демон после того нападения назвал все происходящее театром абсурда и был очень недоволен тем, как ты хотел его развеселить и завлечь. Умные существа не твой профиль. Ты отпугиваешь их своим неприкрытым хаосом и взбалмошностью. Слушай, сестрица, зло прорычал Донар, а ты немного ли на себя взяла? Неужели мой брат желает это оспорить? Усмехнулась Хель, и от нее повеяло могильным холодом и ужасом. Успокойтесь, влезла Миранда. Хватит, Хель, что ты творишь? Ставлю на место того, кто своими необдуманными поступками может все испортить. Хорошо, взяла богиня страсти за руку Донара. Ты хочешь, чтобы мы пока не вмешивались? Именно, потому что ваша неуемная энергия вызывает у демона раздражение. Он ведь, как вы уже заметили, не склонен ни к страстным порывам, ни к безудержному разрушению. Незачем его дразнить. Ладно, пророкотал Донар, едва сдерживая рвущуюся из него ярость. Мы пока постоим в стороне. Тем более, что у меня есть дела. С этими словами они с Мирандой пропали. Ты не слишком ли жестко с ними? Чуть пожевав губами, спросила Даяна. Их вообще тут быть не должно, прищурив глаза от переполнявшей ее злости, прошипела богиня смерти. Поверь, я уже не раз пожалела о том, что поддержала этих во время той войны. Что сделано, то сделано, с постным лицом произнес бог удачи. Скажи, друг мой, спросила Хель края, уже совершенно спокойным голосом, ты хочешь жить? Конечно, усмехнулся бог удачи и осекся, встретившись с полными льда глазами Хель. Часть 2, глава 3, Мирлхасси, Сальдер, Академия магии. Вы представляете, начал возмущаться Эдвин, эти скоты заставили меня клясться на сфере Эрба. Это как? Удивилась Дризела. Анри, разрази его понос, дошел до императора с доносом от уважаемого Анжевепля, который клялся, что Дэм призвал демона и угрожал натравить на его людей. Я давно не видел таких припадков. Анри буквально рвал и метал. Императору пришлось пойти на уступки, дабы успокоить этого полоумного. И что же хотел этот? Анри, зло процедил Зельдер. Что хотел, он не получил, потому что, возложив правую руку на сферу Эрба, я поведал императору и гроссмейстеру о том, что Дэм практически не обучен магии жизни, но имеет колоссальный потенциал ее развития, усмехнулся Архимаг. Видели бы вы лицо гроссмейстера, когда сфера вспыхнула зеленым. Сами понимаете, маги жизни в их обычном виде демонов призывать не могут, да и не совмещаются они никогда с необходимыми для данного действа стихиями. Так что Анри заткнулся с очень кислым выражением лица, прямо с открытым ртом, собираясь сказать какую-то гадость. И что было дальше? Злорадно улыбнулась Дризела, в красках представляя перекошенное от удивления, злобы и разочарования лицо треклятого Анри Эльгасба, гроссмейстера Ордена Света. Дальше я потребовал компенсации за оскорбления, которые Анри нанес Академии, мне и моему ученику. Ведь, учитывая талант, я взял парня под личный патронаж, о чем им и сообщил. Император мои претензии поддержал, да и сам гроссмейстер слегка струхнул, ссориться с парнем, к которому в будущем, возможно, придется обращаться за помощью, ему не захотелось. Так что Академии от Ордена было перечислено 500 золотых монет в качестве виры за голословное обвинение перед лицом императора, Дэму, 50, за переживание и задетую честь дворянина, что тоже неплохо. Кроме того, Анри торжественно поклялся, что к парню у Ордена никаких претензий нет, а все обвинения снимаются по причине лжесвидетельства. Как мило, мечтательно улыбнулась Риата. Почаще бы так, да. 500 золотых очень своевременны, кивнул Зельдер. Я как раз предлагал вынести на обсуждение совета продажу артефактов из-за нехватки средств в казне Академии. А теперь, полагаю, это лишнее, так как выручить я планировал всего пару сотен. Главное, что парня отстояли, и обошлось без крови, подвел итог Эдвин. Однако хитер малец. Сколько ему лет? 18? Да уж, я в его годы таким не был. Кстати, а где он? Наверное, опять в парке. Пожал плечами Зельдер. Он там тренируется. Выбил у меня разрешение на сооружение каких-то приспособлений, направленных на укрепление тела, и теперь постоянно там крутится. Вот как? Заинтересованно спросил Эдвин. И вы не полюбопытствовали, что именно он будет делать? Какой-то артефакт? Да нет, он ведь только немного деревяшек взял и различных крепежей. Вряд ли что-то интересное. Пойдемте посмотрим. Мне вот, знаете ли, очень интересно, что он там придумал. После беседы с Анри, очень уж он его чем-то заинтересовал. Скорее, Анжевепрь, стараясь оправдаться перед нанимателями, наврал воз и маленькую тележку. Все-таки не каждый день такой уважаемый разбойник бегает от юнца. Мирлхасси, Сальдер, особняк Арбуз, вечером того же дня. Ты чего мне наплел, скотина, ревел раненым зверем Анри. Какой демон, какой призыв. Ваша милость, все именно так и было, с трудом проблеял Анжевепрь. Все-таки некоторое время, проведенное на дыбе и в цепях на стене, затрудняло беглую речь. Архимаг на сфере Арба показал, что Дэм, маг жизни, причем не абы какой, а очень талантливый. Ты знаешь, что это означает? Нет, это означает, что ты мне врал, сказал Анри и разразился матерной тирадой, скрашиваемой ударами по охающему телу Анжевепря. Но, что но, говори, что там было, или я тебя отдам оками на ночь, а потом привяжу на цепи вместо пса. Нет, нет, ваша милость, не губите, лучше убейте, смерть еще заслужить нужно. Рассказывай, не призывал он демона, ваша милость, не призывал, но обещал это сделать, причем говорил так убедительно, что даже его спутники лицом побледнели. А потом он стал растекаться комплиментами в адрес Хель, дескать, она красавица и все такое. Да смотрит куда-то чуть в сторону, как будто заметил Тамкова, а глаза так и горят. Выходит, он тебя языком зацепил и развел как мальчишку, скривился Анри. Нет, что вы, я краем глаза ее заметил. Кого ее, демона очередного, скептически усмехнулся Эльгазба. Хель, стоит и улыбается, я чуть ума не лишился. Все-таки ты его лишился. Хотите, я на сфере Арба повторю, или магом разума меня отдайте. Пусть хоть посмертно себя оправдаю. Хель, говоришь, хмыкнул Анри. Очень странно, чего ей мага жизни опекать. Так она всегда на полях сражений присутствует. Видимо, он ее заметил и решил выразить свое расположение. Но я до ужаса испугался ее реакции. А этот сорванец ее явно не боялся, и ей это нравилось. Сами понимаете, ваша милость, связываться с магом, которому благоволит такая богиня, страшно, любой бы испугался, особенно на поле боя. А зачем ты тогда этот бред про демонов выдумал? Стыдно стало, ваша милость, попытался потупиться Анжи, но на дыбе это было очень неудобно. Мы по твоей милости потеряли 550 золотых монет и едва не рассорились с очень интересным магом жизни. Если он с Хель в таких отношениях, значит, его таланты действительно на уровне. Жизнь и смерть идут рука об руку. Простите меня, понуро проскулил Анжи. Ты выставил дураками орден перед людьми и богами. Такое не прощается, отрезал Анри и стремительно вышел из пыточной, откуда спустя несколько секунд донесся натуральный вой, полный животного ужаса. Анжевепрь понял, что оставшиеся дни своей жизни он скоротает в очень интересном времяпрепровождении. Что-что, а репутацией орден дорожил и очень сурово карал тех, кто по своей воле или из-за глупости ее пачкал. Мирлхасси, Сальдер, императорский дворец. В то же время, Эдвин, друг мой, теперь, когда этого припадочного нет, может, объяснишь, что там на самом деле произошло? Наш юный маг смог запугать грозного разбойника одними лишь словами. Серьезно, мэтр Фрист сможет на сфере Арба подтвердить, что Дэм не только не использовал магию, но и не мог это сделать из-за магического истощения, полученного еще до прибытия в земли империи. Ну и ну, покачал головой император. Странно. Кстати, а почему Анри за него зацепился так? Вы сами видели, он был практически в бешенстве. Кто же знает, что ему там наплели разбойники, которых он отправил ограбить имперский караван. Эдвин. Что Эдвин? Разве не так? Да, я понимаю, что у нас нет сил противостоять ордену, но это разве оправдывает их поведение? Мы на него закрываем глаза, но сейчас. Зачем? Затем, что нас могут подслушивать. Впрочем, произнес император и активировал один из своих артефактов, предотвращающий подслушивание их разговора. Кстати, ты сказал, что парень очень талантлив. Это хорошая новость. Сам знаешь, на всю империю, 4 мага жизни. Остальные сделали ручкой и отбыли на вольные хлеба. И эти уйдут, убежденно сказал Эдвин. Орден уже давно стал как кость в горле у магов, да и у империи тоже. Эдвин, укоризненно покачал головой император, это бессмысленный разговор. Ты можешь дать мне войско, которое позволит быстро разгромить орден? Нет, а тот, кто может, в этом не заинтересован. Так что давай лучше побеседуем о решаемых задачах. Что ты можешь сказать про парня? Ум, характер, жизненные ориентиры. Мы сможем на него в будущем положиться, очень умен и достаточно предусмотрителен. При необходимости готов действовать решительно и нагло, манипулировать им не советую. Он пока слаб, молод, но уже держит ухо востро и не одобрит подобного поведения. Что он хочет, не знаю, искренне пожал плечами Эдвин. Я так и не смог выяснить его страсти. Иногда мне кажется, что он их контролирует. И еще, очень интересный эпизод произошел с Аками. Дело в том, что мэтр Фрист столкнулся с ним в пустошах, куда он был выброшен одноразовым телепортом прямо от порога родного замка. По его словам, так вот, при попытке стандартного допроса с помощью влияния Аками оказалось, что оно на него не действует. Вот как, удивился император. Очень интересно, во время похода он много общался с одной из бойцов Зианы, но никакого подчинения не было. Скорее наоборот, эта Арина ему в рот заглядывала к концу пути. Он вообще человек, задумчиво произнес Кир 12. Аура у него немного странная, но вполне человеческая. Во всяком случае, похожая. Может, он еще и разума не теряет после соития с Аками? Усмехнулся император. Маг жизни и по совместительству племенной бычок для нескольких тысяч красавиц. Он ведь сможет им с первого захода детишек заделывать, если выдержит их магию. Они ради такого душу продадут, мечтательно произнес Кир 12. Не шутите так, ваше императорское величество, серьезно произнес Эдвин. Вы даже не представляете, как важен для нас этот парень. Пояснишь, нахмурился Кир. Пока еще рано, я и сам толком не понимаю, да и не здесь. Часть 2, глава 4, Мирлхасси, Сальдер, таверна Синий Боров. Время текло как вода, так что Дэм даже и не заметил проскочившие полгода. Несмотря на то, что обучение в академии началось только 3 месяца назад, он умудрился в нем серьезно разочароваться. Прежде всего оно было крайне вялым, да и как еще можно назвать 1-2 урока в день, да и то, не в каждый, ну и чрезвычайно дозированным. То есть знания давали в день по чайной ложке, которая неспешно вылизывалась до зеркального блеска, что для человека, выросшего в насыщенном информацией мире, было невыносимо. Закономерным итогом этих нюансов стало то, что наш герой просто оказался предоставлен самому себе, за исключением нескольких часов в неделю. Конечно, поначалу он пытался решить столь раздражающую его проблему путем попыток дорваться до архивов Академии, но его каждый раз аккуратно разворачивали, ссылаясь на безопасность. Дескать, нельзя давать необученным неофитам опасные знания. Пробовал парень даже тайком пробираться в хранилище, но магическая защита каждый раз заставляла его выслушивать продолжительную нотацию в исполнении старших метров. В общем, грустно. Даже тренировки не спасали, ибо съедали не так много ничем не занятого свободного времени. Так что, плюнув на все, Дэм решил искать источники знаний на стороне, заодно и практикой заняться, ведь несколько простых заклинаний школы жизни он уже освоил и вполне мог подрабатывать целителем, слабеньким, убогим, но других особенно не наблюдалось, ведь их на всю империю было всего 4 кроме него. «Обана!» — воскликнул Дэм, наблюдая за тем, как знакомые Аками с подругой с легким раздражением осматривают зал, где не было свободных столов. «Арина!» — крикнул парень, привлекая внимание Аками, и махнул рукой, приглашая присоединиться. Кроме него и Альберта, у них за столом никто не сидел. «Ты с ума сошел?» – прошипел маг воды. «Это же Аками. И что, я вон с той целый месяц вместе путешествовал. И ничего, жив, не ломайся. Нормальные они, Аками. Псих, раздался рядом голос Арины. «Привет, присаживайтесь», – по-хозяйски махнув рукой, произнес Дэм. «Ты уверен?» – чуть помявшись, уточнила она. «Обычно с нами никто из мужчин не садится». «Конечно, уверен. Вы же меня знаете, мне сам черт не брат. Чего же кривляться?» «Черт?» – удивленно спросила спутница Арины. «Это такая нечисть. С виду как человек, только рога, копыта, голый хвост с кисточкой, нос свиным пятачком и весь покрыт темной шерстью. Очень зловредные существа. Любит плевать в тарелку с супом и подставлять вместо тапочек ночной горшок по утрам. Никогда о таких не слышала», – с сомнением произнесла Аками. «Да они тут и не водятся», — хмыкнул парень. «Присаживайтесь. В ногах правды нет. Эй, Альберт, что ты такой бледный? Дэм, может, мы пойдем? Арин, видишь, парень страдает, помощь нужна». Обе Аками от таких слов уставились на молодого барона квадратными глазами. «Сейчас посидим, поболтаем, выпьем. Его и отпустит, а то аж трясется бедняга». «Да он не один такой», — хмыкнула спутница Арины. «Все на нас так реагируют. Мы ведь не представлены», — улыбнулся наш герой. «Барон Дэм Лякрё, маг жизни и студент Сальдерской академии. Хреновый, правда, маг, Эльвира», — кивнула вторая Аками, — «боец. В первый раз вижу мага, который сам себя называет хреновым. Так что ломаться, набивать себе цену, чтобы потом сдуться на первом серьезном деле, да ну, вон и Альберт меня поддерживает. Правда, Альберт, да-да, робко сказал он, поглядывая на Аками с опаской. А что вы тут делаете? Уже немного расслабившись и повеселев, спросила Арина. Студенты академии обычно по городу не шастают. У вас разве других дел нет? Мы с Альбертом отличники, с грустной улыбкой произнес Дэм. Все схватываем с первого слова, поэтому и шляемся по академии как неприкаянные. Времени масса, а дел нет. В архивы нас не пускают, закономерно опасаясь за жизнь и здоровье горожан. А больше и заняться нечем. Я-то хоть тренируюсь, а Альберт так и вообще... От скуки уже чуть не воет. «Тренируешься?» – удивленно спросила Эльвира. «Да, упражнения на укрепление тела, бег, иногда верховая езда и плавание. Плюс немного работаю с оружием, но без партнера это очень сложно. Но где найти партнера в Академии магии? Вот и маюсь без дела. А сюда мы пришли напиться», – попытался вставить реплику Альберт, все еще чувствующий сильную неловкость от своего нахождения рядом с Аками. «Ну и работы поискать», – добавил с усмешкой Дэм. «Я все-таки пусть и слабенький, но маг жизни и кое-что уже умею. Похмелье там снять или разбитый нос подлечить. Если повезет, получится заработать на наставников фехтования. Какой вид оружия тебя интересует?» — серьезно спросила Арина. «Полагаю, что меч. Хотя я в нем полный профан. А чем владеешь?» «Им и владею, но очень плохо. Так что можно считать, что ничем не владею. Позорище, а не воин. Твой меч мало подходит для фехтования». Чуть покачав головой, произнесла Арина. «Очень старый, такие только в глуши полей сильванты используются. Им разве что рубить с коня сподручно. Да и только, баланс смещен в сторону от рукоятки. Да и сам клинок он слишком гибкий. Им толком даже ничего и не парировать. Да я и сам в нем разочаровался. Хотя потратил на него неделю, зачаровывая, чтобы не ломалось и не тупилось. Сам», — оживилась Эльвира. «Ритуальная магия доступна всем стихиям», — пожал плечами Дэм. А у меня тогда под рукой была книга как раз по вот таким улучшениям. Вот и учился. Слушай, оживилась Арина. Раз ты не боишься нас, может быть, согласишься на совместную тренировку? Да и шарм наш на тебя не действует. Ты не думай. Лучше нас в империи нет воинов. Но, вы очень бедны и вас все боятся, особенно мужчины. Да, грустно кивнула девушка. Но все чего-то стоит. Что вы хотите в обмен на тренировки? Нас очень неохотно лечат или заламывают какие-то невероятные цены. Вполне разумное предложение, улыбнулся Дэм. Однако, судя по лицу твоей подруги, мои способности зачаровывать оружие вас тоже впечатлили. Ведь так, так, но нам нечем за него заплатить, грустно вздохнула Арина. Один клинок среднего качества, зачарованный так же, как твой, стоит денег, которых многие из нас и за пару лет не смогут заработать. Ну что же, девушки, полагаю, мы сможем договориться, заговорщицки подмигнул им Дэм, к выгоде обеих сторон. И кстати, Альберт, ты не желаешь ли поучаствовать? Тебе все равно нечего делать. ХМ рискованно, конечно, связываться с Аками, но что конкретно нужно делать? О, сказал Дэм с безумно коварным видом, тебе понравится, только нам придется поиграть в одну игру. Девочки, вы любите шпионов? Что? Нет, а я так надеялся. Мирлхасси, Сальдер, особняк Арбус, спустя неделю. Где ты, говоришь, купил этот клинок? Спросил гроссмейстер, рассматривая незнакомые символы. У Северина. Я поспрашивал о том, где он его сам взял, но ответ удивил. Говорит, его занесли Аками, заявив, что это их трофей. Странный какой трофей, задумчиво произнес Анри. А что за Аками? Да какие-то две молодые стервочки. Навел на них справки. Ничего особенно выдающегося. Несколько дел за плечами. Одна была в пятерке Зианы во время сражения каравана Фриста с Анжевеприм. Другая, просто ее подруга. Где они подняли такой интересный трофей, эти стервочки не сказали. О, там целая история. В пустошах, по их словам, они столкнулись с новым видом нечисти. Выглядит с виду как человек, только волосатый весь, рожки небольшие, нос свиным рылом, копыта на ногах и длинный голый хвост с кисточкой. Очень агрессивен, хитер, но дерется слабо, предпочитая кидаться калом и дразнить, заманивая в смертельные аномалии. После смерти сгорает, превращаясь в пепел. Вот с них они несколько мечей и сняли. Очень интересно, пожевав губами, произнес гроссмейстер. Установите-ка за этими особами круглосуточную слежку. Обо всех встречах докладывать мне, ежедневно. Вы полагаете, что это все глупая легенда. Я хочу узнать, кто делает такие клинки, но никакого насилия. Уж больно клинки хороши. Не думал я, что в Сальдере есть мастера такого уровня. Мирлхасси, Сальдер, таверна Синий Боров. День спустя, Арина ледоколом прошла по залу и направилась на второй этаж, в конспиративную комнату. Странное название, подумала она тогда, но смысл затеи поняла сразу. Тесс поднес к палец к губам Дэм, когда она вошла. Что-то случилось, шепотом спросила Аками. За вами слежка. Слежка, удивилась она. Я не заметила. Я решил не рисковать и прогулялся за тобой немного по городу. Следят. Со стороны очень хорошо заметно. Передают от одного к другому. И что делать? Кто это? Так давай выясним. Расплылся в кровожадной улыбке парень и стрельнул бровями. На самом деле раскладов тут немного. Или нас хотят раскрыть и прикрыть, или поставить под свой контроль. Дело-то прибыльное. За полторы недели 150 золотых монет. Это очень хороший доход. Кто это может быть? А у тебя есть варианты? Усмехнулся парень. Нет, хмыкнув, сказала девушка. Кроме ордена, некому. Мирлхасси, Сальдер, подворотни порта. Час спустя, одетый в лохмотья странный парень влетел в подворотню и начал озираться, как будто пытаясь что-то найти. Друг, ты не меня потерял? С улыбкой прошептал Аками, выходя из своего укрытия. Лохматик было дернулся бежать, но сзади послышался легкое, но крайне мелодичное рычание, характерное только для Аками. И парень резко спал с лица, поняв, что теперь деваться ему некуда. Нам бы очень хотелось узнать, что нужно твоим хозяевам и почему они не желают с нами пообщаться сами. Может, помучаем его? Выразительно спросила Эльвира. У меня давно мужчины не было, а тут сам пришел. Это интересное предложение, но потом следующего ловить лень, сказала Арина, глядя в лицо парню и обольстительно улыбаясь. Причем не абы как, а слегка подпуская силы, из-за чего лохматику стало совсем не по себе. Ты понял нас? Да, леди, робко произнес парень. Найдешь нас завтра вечером в таверне Синий Боров. Представишь того, кто будет вправе общаться. Что же до слежки, если она не прекратится, то мы просто вырежем всех твоих коллег. Ты нас ясно понял? Отлично. Мирлхасси, Сальдер, таверна Синий Боров. Вечер следующего дня. Итак, леди, к столу, за которым сидели Арина и Эльвира, подсел крепкий лысый мужчина с жестким, цепким взглядом. Вы хотели поговорить? Добрый день, обольстительно улыбнулись Аками. Не стоит, усмехнулся мужчина, у меня есть амулет, защищающий от ваших способностей. От губительной близости не спасет, но обычным способом обольстить вы меня не сможете. Как мы понимаем, слежка связана с тем, что мы продали несколько клинков. Вы верно понимаете, улыбнулся мужчина. Надеюсь, вы не будете рассказывать мне сказки о волосатых свиньях, сгорающих от пинка. Что конкретно вы хотите? Выход на того, кто зачаровывает клинки. К сожалению, это невозможно. Отчего же? Недобро усмехнулся мужчина. По ряду причин. Однако, понимая ваш интерес, мы можем выступить в роли посредников. А если я не захочу работать с посредниками? Прищурился лысый. Как пожелаете, пожала плечами Арина. В обход все равно не получится. Организация, которую мы представляем, просто не будет с вами сотрудничать. Вы понимаете, какую, особенно подчеркнул мужчина, силу я представляю. Мы прекрасно понимаем, что вы представляете интересы Ордена Света, тихо, но уверенно произнесла Арина, но эти условия не мы выдумывали, мы только посредники. Вы желаете что-то заказать? Допустим, спустя несколько минут размышления произнес лысый, что еще, кроме клинков? Мирлхасси, Сальдер, особняк Арбус, спустя 8 часов, ваша милость, начал отсчет лысый мужчина. Девки отказались выдавать мастера, сославшись на то, что он не хочет этого. Работа через них – одно из условий мастера, и если мы на него выйдем сами, то он откажется с нами сотрудничать. Очень интересно, покрутил ус Анри, но согласие на сотрудничество получено? Да, девки подтвердили вашу догадку о том, что сказки о волосатых свиньях – только сказки. Оружие им зачаровали для продажи, они выступали лишь посредниками. Кому Аками сдавали деньги? В железный банк на личный счет торговой компании «Рога и копыта». Владельца, как вы понимаете, банк не выдаст. Слишком дорожит репутацией. Чуть не поперхнулся от смешка Анри Эльгасба, услышав такое название. Что они могут нам предложить? Наложение рун на клинки и доспехи. Набор плетений скромен, но включает все ходовые. Сроки выполнения заказа – несколько суток, в зависимости от сложности. Хорошо, тогда выдайте им что-то габаритное и проследите, куда они его утащат. Одно из условий сотрудничества – отсутствие слежки. Ау, вот так прямо и сказали, даже более того, намекнули, что любая крайность может плохо кончиться. Они нам угрожали, ты намекнул им на то, кто обратил внимание на этих выродков. Аками были в курсе. У меня вообще сложилось впечатление, что девочек к разговору готовили. Я специально пару раз уходил на отвлеченные темы, и они начинали блеять и путаться. Но как только возвращался к делам, сразу становились спокойны и знали ответы на все вопросы. Даже так, ХМ, что по слежке? Всплыло что-нибудь? У Арины и Эльвиры приятельские отношения со студентом Академии Дымом Лякрё. Дымом, да, тем самым магом жизни. Странно, что их связывает? Тренировки. Парень договорился с Аками о том, что они его обучают владению мечом, а он оказывает им бесплатно услуги целителя. Причем не только этим двум, а вообще всем Аками. Само собой, в пределах разумного. Зачем ему меч? Удивился Анри. С его же слов, в здоровом теле, здоровый дух. По крайней мере, он всегда так отшучивается в академии. С его легкой руки Арина и Эльвира довольно регулярно бывают на территории учебных корпусов. Само собой, после личной клятвы архимагу не соблазнять и не похищать студентов. Беспокойный тип этот Дэм, хмыкнул Анри. Но мне нравится его подход. Действительно, только маг жизни мог догадаться до такой формулы. В здоровом теле, здоровый дух. Надо же, кого-нибудь еще замечали в их окружении? Нет, ваша милость. Полагаю, что обмен вещами происходит в каком-то нейтральном месте. Может быть и на территории Железного банка. Он ведь предоставляет услуги хранения вещей. Может быть, поставить магическую метку, сказал Анри. Не стоит. Любой маг легко ее обнаружит. Еще до начала работ. Если же они пользуются услугами банка, то у них есть возможность анализировать все артефакты и давать опись. Магическую метку они не пропустят. После такого поступка нам просто откажут в сотрудничестве. И мы убьем этих двух. Это поможет нам выйти на мастера, удивился Лысый. Он ведь знает, чем рискует. Да и ссориться с Аками не лучшая идея. Судя по всему, этот бизнес не их личная самодеятельность. Может, его спровоцировать? Возможно. Но разве нам нужно разгадывать эту загадку, если мастер желает остаться неизвестным, и это не мешает нашему сотрудничеству, то зачем отказывать ему в такой малости? Хорошо, мы действительно слегка зарываемся. Полагаю, у мастера есть веские причины для подобных игрищ. Как ты думаешь, имеет ли смысл делать большой заказ? Аками наперед сказали об этом. Мастер считает, что большой заказ собьет цены на подобное оружие, поэтому лучше работать штучно, если мы хотим перепродавать или использовать в качестве наград зачарованные клинки. Резонно, хмыкнул Анри. Часть 2, глава 5, мир Лхасси, Сальдер, таверна Синий Боров. Итак, девочки, окинув Арину с Эльвирой хитрым взглядом, произнес Дэм, прошло полгода нашего совместного дела. Какой из этого следует вывод? Правильно, пора выходить на новый уровень. Штанишки подпольных торговцев оружием для нас стали маловаты. Вы так не считаете? Судя по тону, лучезарно улыбнулась Арина, у тебя уже все продумано, и от нас требуется только согласие. Да и то не обязательно. Безусловно, кивнул, стараясь подражать улыбке Аками, Дэм, мы будем делать из вас бизнесвумен. Кого? Удивленно переспросили обе Аками. Эффектных и успешных дам. Так мы, девочки, кого вы обманываете? Вы красивы, спору нет, но посмотрите, как вы одеваетесь. Понимаю, что вы Рафи привыкли очень тщательно экономить, но нам так нельзя. Кроме того, деньги у нас есть, 3000 золотых, это гигантские средства, и они, к нашему позору, лежат мертвым грузом. Я пока легализоваться не могу, поэтому будем продолжать раскручивать вас, тем более что вас и так уже знают в определенных кругах как тех, кто может достать практически любое магическое оружие. «Почему ты не хочешь засветиться?» – спросила Эльвира. «У меня своя игра и очень непростая. Если я сейчас вынырну из тени и окажусь тем самым таинственным мастером, который уже прославился не только на всю империю, но и отметился в Эмиратах, то я привлеку слишком много внимания к себе, а мне оно не нужно. В ближайшее время точно. Да уж, тебя понять непросто», – пожала плечами Арина. «Надеюсь, ты знаешь, что делаешь, более чем», – кивнул Дэм. «Однако для того, чтобы стать упомянутыми бизнесвумен, вы должны будете пройти через ряд несколько неловких для вас процедур. Вести переговоры вы уже научились. Теперь черед за вашей внешностью, которая должна стать шикарной. Вы готовы довериться мне, даже если это покажется вам дикостью?» «Дэм», — серьезно сказала Арина, — «мы уже привыкли к тому, что ты плохого нам не посоветуешь, и выполним все, что ты скажешь». «Хорошо», — удовлетворенно хмыкнул парень, — «тогда раздевайтесь». «Что?» — обе Аками вытаращились на него с плохо скрываемым возмущением. «Займемся вашей гигиеной», — невозмутимо произнес парень, — «а то от вас пованивает. Не забывайте, шикарная женщина должна быть шикарной во всем, и если при потрясающей внешности от нее будет нести как от ишака, то это вряд ли поможет переговорам. Вам запрещено пользоваться на территории империи своими способностями к обольщению мужчин, но никто не против, если вы научитесь эффектно подавать себя без всякой магии». «Дэм, ты уверен, что нам нужно раздеваться?» Чуть нахмурив брови, спросила Арина. «Так объяснить не получится, все-таки ты мужчина». «Арина, зайка, я полностью себя контролирую, но это нужно для дела. На объяснения и неловкие попытки уйдет много времени, а вам нужно стремительно преображаться. Неужели две красивые Аками стесняются своего тела? У нас так не принято», — сдавленно произнесла Эльвира. «У вас и зарабатывать не принято», — пожал плечами Дэм. «Я по крайней мере даю вам шанс на лучшую жизнь. Решайте сами», — сказал парень и откинулся на спинку кресла с совершенно невозмутимым выражением лица. Девицы помялись несколько минут, смущенно посматривая то на него, то друг на друга, после чего, вздохнув, принялись раздеваться. Дыма же ждали незабываемые сутки, и их он провел, передавая девочкам те немногие знания, что он почерпнул от Азуры, которую этот эксперимент заинтересовал. И урок пошел им на пользу, потому что утром, увидев себя в новом образе, в котором они напоминали стилизованных античных богинь, Арина с Эльвирой выпали в осадок. Прошло время. Девушки разобрались с укладкой волос и с макияжем, привыкли к совершенно иной жизни с жестким, неукоснительным соблюдением определенных правил, расцветая с каждым днем. Причем не капризничали, потому что Верховный Совет РФИ уже давно согласился на сотрудничество, передав девочек в подчинение Дэму за 5% от прибыли, практически сдав в рабство, из-за чего они были вынуждены слушаться его и делать надлежащим образом все, что он им прикажет. Так что всего месяц спустя жители Сальдора внезапно осознали, что перестраиваемый старый особняк стал подворьем торгового дома Ирда с двумя прекрасными хозяйками. «Слушай», — спросила Азура, стоя в толпе рядом с Дымом, укрывая свое платье от взглядов аборигенов местным плащом, — «не уверена, что это правильно». «Почему нет? Раз уж я застрял на какое-то время в этой глуши, то почему бы не заложить фундамент нашего будущего успеха? Решу проблему с дестабилизацией. Мир сместится ближе к центру, станет более интересен для нас, а тут и влияние среди аборигенов, и уважение. Всяко лучше, чем с голым задом». «Ну ты поняла». «Понять-то поняла, но ты знаешь, насколько я знаю, у нас в роду никто не торговал. Даже не представляю, как к этому отнесется дед. А ты ему пока не говори, нечего нервировать его седины. Начинать-то мне с чего-то нужно. Почему не с торговли? Ты бы лучше учился и набирался сил», — покачала головой Азура. «А я разве не учусь?» — улыбнулся Дэм. «Под твоим чутким руководством стал косметологом, парикмахером и практически стилистом. И что это тебе дало? Деньги. Без них я пока еще слишком мало значу. Ты давно уже находишься на том уровне могущества, когда все это тлен, а я еще маленький. То-то я и смотрю, ты все от сисек отлипнуть не можешь», — ехидно усмехнулась Азура. «Ты знаешь, что уже подчинил этих девиц своей воле. Ау, серьезно, с почином тебя, братец», — лучезарно улыбнулась Азура. «Ты смог освоить один из фамильных талантов крови. Именно так мы набираем и готовим себе личных слуг. Так что сомнения прочь, они сделают для тебя все, что не попросишь. Могут, конечно, немного поломаться, но уступит. И чем дольше они будут в подчинении, тем меньше станут проявлять строптивость». «Не хотел я делать из них слуг», — покачал головой Дэм. «Их можно как-то освободить?» «Можно, но зачем? Девчонкам сейчас хорошо. У них есть цель, надежда, сытная жизнь, уход со стороны не мужа и даже не любовника, но все одно, мужчины, который присматривает за ними и оказывает знаки внимания. С теми комплексами, которые у всех Аками в голове, это счастье. А если ты еще и спать с ними станешь, не теряя головы, то вообще наступит сказка. Ведь особенность этого таланта крови не в магии, отнюдь. Ты просто дал им то, что они хотели, вскрывая потаенные мечты. Странно, я даже не задумывался об этом. Их боялись все мужчины этого проклятого мира. Ты же нет. Напротив, оказал им уважение и внимание. Общался не как с прокаженными, а как со здоровыми и полноценными. Для Аками это очень важно, ведь они все считают себя чудовищами, обреченными на пожизненные страдания и одиночество. Со временем этот талант у тебя начнет ярче проявляться, больше начнешь замечать. Получается, что, если я дам им еще и детей, не лишившись при этом разума, они почувствуют себя принцессами, встретивших принца на белом Мерседесе. Да, но как решить эту дилемму, думай сам. Твоих сил уже вполне достаточно. Тебе не говорили, что ты провокатор? Смерив сестру оценивающим взглядом, спросил Дэм. Говорили, хихикнула она, и не раз. Зачем ты меня подталкиваешь к постели с этими девицами? Хочу, чтобы ты развивался. Стимул хорош, вон он стоит. Сам его взращивал, так сказать, обучал, воспитывал, оккультуривал. Неужели теперь другим отдавать, сколько ты вложил в них сил? Азура грозно сдвинул брови Дэм. Что? Нарочито невинно улыбнулась демонесса и похлопала глазками. Ладно, после минутного раздумья произнес юный демон. Ты права, если самому себе не ставить сложных задач с приятной наградой за успех, ничему толком не научишься. Вот и действуй, подмигнула она на прощание. Часть 2, глава 6, Мирлхасси, Сальдер, Академия магии. Дэм, улыбнулся Эдвин, указывая парню на кресло, мне хочется с тобой серьезно поговорить, я весь во внимании. Что-то случилось, что у тебя с Аками? По столице ходят совершенно немыслимые слухи. Мы просто дружим. Я помогаю им, они, мне. Дружите, усмехнулся Архимаг. А 300 золотых у тебя откуда? Я, признаться, был сильно удивлен, когда ты не только вернул мне долг, но и сверху положил вдвое больше. И это студент, который год назад плакался о своей бедности и том, что вынужден чуть ли не побираться. Я практикую магию, Аками ценит мою помощь. Их ведь никто не лечит, а я помогаю за весьма скромные деньги. Им хорошо, и у меня вместо крайне редких лабораторных занятий почти постоянная практика. Сами же видите, как я продвинулся по магии жизни. За год прошел 4 ступени. Это все хорошо, конечно, но мне что-то не верится, чтобы Верховный Совет Эрефи тратил столько золота на лечение своих подопечных. Аками бедные, и даже 300 золотых в год для Эрефи большие деньги. И ты вряд ли отдал мне последние золотые. Зная тебя, я бы в это просто не поверил. Опешил Дэм, лихорадочно пытаясь придумать хоть какое-то правдоподобное оправдание. Что-то он за последнее время расслабился и совсем выпустил из вида Архимага, словно бы забыв о его существовании. «Скажи-ка, друг мой, вот это твоя работа?» произнес Эдвин, выкладывая на стол один из зачарованных клинков, тех самых, которые демон делал совсем недавно. «Какой интересный образец!» Наигранно удивился парень. «А можно я посмотрю поближе?» «Совсем уже успел забыть?» усмехнулся Архимаг. «Разве не обратил внимания на метку?» «Метку, взгляни вот сюда!» Он указал пальцем на точку в поле рун. «Вот тут была немного изменена структура металла. Видишь завиток?» «Так вот, это не является магической меткой в обычном понимании, и не идентифицируется так артефактами. А вот если начать напитывать энергией печать, наложенную на клинок, имеющий такую метку, происходит незначительный, но хорошо заметный паразитный выброс. Это никак не помешает работать ни печатям, ни отдельным рунам, но при каждой подзарядке будет формироваться едва заметный импульс маячка. И вот 4 дня назад этот маячок был зафиксирован на подворье торгового дома Ирда. Как раз в то время, когда ты там гостил с дружеским визитом. Других магов в тот момент на подворье не было. Вот ведь незадача. С легким недоумением почесал свой задумчивый затылок молодой барон. «Не переживай», – постарался успокоить его Эдвин, – «орден такую метку поставить не может. Это уровень архимага, да и мне она далась с огромным трудом, древнее комплексное заклинание, использующее несколько стихий. Пришлось собирать ритуальный круг и привлекать уважаемых метров в помощь. Значит, кроме вас, о том, что клинок зачаровывали именно там и в тот момент, никто не знает». Прищурившись, поинтересовался молодой маркиз. «Почему же?» – лукаво подмигнул ректор. «Все руководство Академии и лично император. Какая боль!» – буквально простонал Дэм. «Аргентина, Ямайка, 5-0. «Что?» Удивленно переспросил Архимаг. «Говорю, что все это очень неожиданно». «Неожиданно, да не то слово», хмыкнул Эдвин. «Знаешь, сколько сил мы потратили, чтобы узнать, кто же этот таинственный мастер, а он вот, сидит рядом. Отличная идея спрятаться на виду. Орден вполне удовлетворило то, что ты практикуешь как маг жизни и тренируешься с оками. Даже больше скажу, твои увлечения по укреплению тела и фехтованию были высоко оценены гроссмейстером. Он открыто назвал в присутствии императора и высших сановников тебя редким умницей, добавив, что только истинный маг жизни может столь трепетно заниматься собственным телом. Это все очень интересно, но раз у вас нет ко мне вопросов, Дэм, одернул его Архимаг, вы хотите долю? Все не так просто. Император обеспокоен твоим самоуправством. Что, не мог спросить разрешения? Да и твоя выходка с этими двумя оками выбила всех из колеи. Зачем ты это с ними сделал? Что я с ними сделал? Удивленно пожал плечами Дэм. Девчонки как были девственны, так и остались. Не хочешь говорить? Нет. Слишком многое потребовалось бы объяснять. Ведь вы передадите мои слова императору. Ведь так? Вот. А ему не стоит знать, что я время от времени общаюсь с демонами. Это тот женский голос. Вы полагаете, я сам смог бы разобраться с вопросом преображения оками? Усмехнулся Дэм. Вы сами-то много смыслите в женских делах, вот и я раньше практически не разбирался. Действительно, не стоит нам лезть в этот вопрос. Хаэм, так это, значит, она заблокировала память Арине в Гардере. А вы как думаете, магов разума там не было? Пожал плечами Архимаг. А там такой уровень, что наш признанный мастер не решился лезть. Вы пытались снять блок? Улыбнулся Дэм. Да, но мэтр Артас сказал, что там чрезвычайно сильная защита. При попытке снять блок можно просто выжечь девочке весь мозг. А на это мы решили не идти. Не удивлен, хмыкнул парень. Все еще хотите познакомиться с той, что сделала эту шалость, не отвлекаясь от разговора со мной? Разумеется. Очень страшно, конечно, но еще более любопытно. Тогда давайте вернемся к вопросу торгового дома Эрда. Что конкретно вас интересует? Выполнение императорских заказов со скидкой. Это невозможно, невозмутимо произнес Дэм. Если я начну давать скидку или гнать большие партии, то это обрушит весь рынок зачарованного оружия. Император желает меня разорить? Парень, это действительно нужно империи, серьезно сказал Архимаг. Именно поэтому я готов пойти навстречу и взять плату не деньгами. Их все равно у императора нет. Сами же говорили, что казна пуста. Что тебе нужно? Усадьбу выморочного рода Ляплиси и прилегающий к ней пустырь. Проведем оценку земли, и я открою для вас кредитную линию на эту сумму. Если хотите, можно сделать скидку и оценить землю по завышенной планке. Допустим, на треть дороже реальной стоимости. Это возможно, чуть подумав, произнес Архимаг. Кредитная линия будет, безусловно, с рядом ограничений. Деньги там будут большие, поэтому я обязан защищать свои интересы. Боюсь, что после длительного сидения на голодном пайке его императорское величество может слегка увлечься и разместить такой заказ, который обвалит рынок или создаст крайне нежелательное обострение в политической ситуации. Да, да, дорогой мэтр Эдвин, я тоже блюду интересы империи и понимаю, чем обернется большая партия зачарованного оружия, переданная в руки Кира 12 в глазах тех же баронов Зеленой долины. Но они все равно узнают, хмыкнул Эдвин, рано или поздно. Если ты слаб, притворись сильным. Если сильный, притворись слабым, с таинственной улыбкой произнес Дэм. Императору, безусловно, нужно увеличивать свое влияние, иначе империя обречена. Но зачем же делать это столь явно? Ведь согласитесь, чем меньше у противника времени на маневры, тем лучше для нас и хуже для противников. Для чего тебе нужны эти земли? Не мне, покачал головой Дэм, торговому дому Эрда. Я пока предпочту оставаться в тени, а девочки займутся производством. Я слышал, что у них есть планы создать собственную оружейную мастерскую. А ты, случайно, не слышал, спросил, усмехнувшись, Эдвин, что конкретно они будут производить? Клинки, арбалеты, доспехи. Кроме того, до меня доходили слухи, что его императорское величество, пользуясь открытым ему кредитом, сможет очень аккуратно и тихо обновить снаряжение своих верных людей из полей Сильванты. Они честны, преданы, но бедны, а потому редкий барон имеет нормальную кольчугу, не говоря уже о чем-то более существенном. Император сможет даже попенять немного на почтенную публику, дескать, жадные и глупые владельцы торгового дома, недопонимающие всю остроту политического момента. Даже лучше, если он так станет поступать регулярно. Дескать, мы не предлагаем ему лучшие вещи в счет покрытия этого кредита, а скидываем дешевки для того, чтобы он поскорее отвязался. Но ему, как августейшей особе, торговаться невместно, так что придется одаривать верных вассалов, зарабатывая очки в их глазах. Хм, хмыкнул Эдвин. Очень подозрительно выглядит. Дом подбрасывает 5% с прибыли Верховному Совету Эрофи. После предоставления земли он наймет охрану и заками. Все это усилит позиции девчонок и повысит официально напряжение между ними и императором. Для всех торговый дом будут держать оками. Добавим к этому слухи о том, что волчицы тоже хотят полноценной независимости, а потом с добрым легким шепотом, будто его императорское величество несколько раз на повышенных тонах беседовал с представителями Верховного Совета. А камни бароны, их тут ненавидят практически все. Может и не получится. Что именно не получится? Искренне улыбнулся Дэм. Лишить империю ее одного из важных инструментов? Да, а камни могут выставить войско из-за своей бедности и малочисленности. Но они незаменимы в специальных операциях и в охране высокопоставленных особ. А это ведь очень важная ножка трона. Убери ее, и император будет связан по рукам и ногам. Бароны вцепятся в эту возможность. А не заиграемся? Хмуро спросил Архимаг. Девочкам может и понравиться. Нет, снова улыбнулся Дэм. Ведь Аками всего лишь ширма. Все дела все равно веду я. А им перепадает лишь небольшая прибыль за прикрытие. Учитывая их бедность, они и этому рады. Плюс услуги целителя. Кроме того, они вполне честные и могут быть благодарными, особенно если с ними по-человечески обращаться. Баронства могут выделить им большие деньги и обещания военной помощи, пожал плечами Эдвин. И с кем девочки пойдут воевать? Усмехнулся Дэм. Что, кроме денег, связывает их с императором? Правильно, осужденные на смерть. Они ведь не могут размножаться без мужчин извне. Вряд ли баронства смогут им предложить такие же условия. Да и не захотят. Будь их воля, перебили бы всех Аками с превеликим удовольствием. А в Верховном Совете Эрофии сидят отнюдь не дуры и это отчетливо понимают, не теша себя иллюзиями и сказками. Суровая жизнь в агрессивном окружении быстро вправляет мозги. И об этом мне говорит студент Академии, покачал головой Архимаг. Молодой человек, чем больше мы с вами общаемся, тем меньше я понимаю, с кем имею дело. 19 лет, в ваши годы я даже помыслить о таких вещах не мог, да и Аками. Признаться, я не понимаю, как вы так спокойно с ними общаетесь. Пусть это пока останется моим маленьким секретом. Вам не кажется, что для студента второго года обучения у вас слишком много секретов? Дорогой мэтр развел руками парень, пустите меня в архивы, и я поделюсь с вами некоторыми из них. Пустить не могу, серьезно произнес Эдвин. Сам знаешь, в Академии есть шпионы ордена, но ты можешь заказывать интересующие тебя рукописи через меня. Ни у кого это подозрение не вызовет. Архимаг по своей должности вполне может изучать теоретическую часть всех стихий. А если тебя заметят за поиском не тех свитков, то поползут никому не нужные слухи. Тебя такой вариант устроит? Вполне. Что вы хотите взамен? Познакомь меня с той девушкой, неуверенно сказал Эдвин, с которой ты время от времени общаешься без лишних глаз. Демонессы, да, не ты у нас один любопытный. Я, например, весь уже извелся в догадках. Ну и желание у вас, мэтр Эдвин, хмыкнул парень. Я не уверен, правда, что она захочет. Да и потом может блок на память поставить. Но я поговорю с ней. Хорошо, кивнул Архимаг. Я понимаю, что не все зависит от тебя. Какие конкретно свитки ты хочешь получить? Прежде всего меня интересует все, что связано с древними. Я видел их работы по магии жизни и впечатлен. У вас есть перечень наличных текстов? Найдется, кивнул Эдвин. Когда юный барон покинул кабинет Архимага, чуть слышно скрипнула потайная дверь, и на пороге появился император Кир 12 собственной персоной. На его лице была печать глубокой задумчивости. Вы хотели посмотреть на дыма в естественных условиях, улыбнулся Эдвин. Сделал, что смог. Ничего не понимаю, выдавил из себя император. И это мальчишка из глухой провинции. Вчера вернулись мои люди из свободных земель. Ездили в те края. Хм, неужели подлог? Нет. Парня знают и подтвердили его внешность. Ребята поспрашивали местных, и выяснилось, что Дэм очень сильно изменился из-за попытки его принести в жертву какому-то высшему демону. Сказали, что там даже лично Хель вмешивалась. Бред какой-то, покачал головой император. Какое дело богине смерти до простого человека? Судя по тому, какие загибы он тут вытворяет, я ничему не удивлюсь. Согласитесь, он ведет себя не как мелкий барон. Тем более, что родился он младшим сыном одного шевалье из захудалого рода, а баронство взял на клинок во время Божьего суда. Его родственники живы? Ни одного. Сектанты убили у него всех близких. Ну и ну, покачал головой император. Признаться, я заинтригован. Мои люди сказали, что после того инцидента с неудачным жертвоприношением Дэм стал таким, каким мы его знаем только 2 года назад. До того, скривился Эдвин, лучше и не вспоминать. Настолько радикально, просто небо и земля. И каковы твои выводы? Они пугающие, серьезно взглянув в глаза императору, тихо произнес архимаг. Либо в парня вселился демон, и мы сейчас имеем удовольствие общаться с представителем столь редкой народности, либо тут как-то причастны боги. Та же Хель, по легендам, вполне может возвращать души умерших, вселяя их в живые тела. Косвенные признаки указывают на обе версии и не позволяют дать хоть сколь-либо определенный ответ. Душу кого? В тех краях хватает древних могильников, оставшихся со времен Великой войны, так что ничего определенного. Кроме того, Хель – это Хель, она не скована никакими ограничениями. Предки? Вполне. Дэм родился в захудалом роде шевалье, но это выродившаяся ветвь одного очень древнего рода – Ля Бюсси. А во, серьезно? Более чем. Причем прямая мужская линия. Это удалось выяснить не сразу. Последний из их дома просто сбежал в поля Сильванты и, назвавшись подложным именем, основал свой род, который не высовывался. И как это выяснилось? Я не хочу говорить, уклончиво ответил архимаг. Достаточно того, что выяснилось. Так, значит, он может быть тем самым, не знаю. Если и он, то с памятью у него проблемы. Кроме того, мне не нравится эта странная и пугающая его дружба с демонессой. Может быть, спросим прямо, не думаю, что нам стоит это делать. Захочет, сам расскажет. Да, парень ведет свою игру, но явно направленную на укрепление империи, поэтому я не думаю, что нам нужно ему мешать. Но если он демон или, того хуже, Арман Ля Бюсси, то это ничего не меняет, перебил император архимаг. Как любит говорить сам Дэм, решайте сами. На одной чаше весов возрождение империи, на другой – предрассудки былых времен. Часть 2, глава 7, Мирлхасси, Сальдер, особняк Дамаэрда. Дэм крутил в руках изящный кинжал, покрытый рунами. 7 месяцев прошло с того памятного разговора в кабинете архимага. Каким чудом он тогда почувствовал присутствие постороннего и своевременно разыграл небольшую сценку, до сих пор не ясно. И эффект превзошел все ожидания. Киркси уже на следующий день сам предложил торговому дому Ирда никому не нужную выморочную усадьбу с пустырем на окраине Сальдера в обмен на прекрасные образцы оружия и доспехов. С того дня было переделано столько всего, что даже от воспоминаний у парня начиналась кружиться голова, норовя взорваться от неудержимого галопа бешеных мелочей и бесконечной суеты. Чего стоила только организация производства по-настоящему качественной стали с помощью магических ритуалов, в которые иногда вовлекалось по 10-15 студентов академии. Это только через пару месяцев получилось создать мраморную плиту со сложными узорами ритуальной магии, работающими от внешних накопителей. А вначале целые хороводы приходилось устраивать, и не всегда успешно. Но результат оправдал все свои ожидания, был налажен выпуск очень качественной стали уровня электровакуумной металлургии, причем полностью очищенная от вредных примесей вроде серы и фосфора. И это на фоне того, что все остальные кузнецы на материке Альтран работали с переделкой крицы со всеми вытекающими негативными последствиями. Магия, конечно, тоже кое-где применялась, но скромно и весьма ограничена. Например, у тех же дворфов в Белых горах ей просто разогревали металл при обработке молотом. Так что Дэм своим методом сделал настоящий прорыв, но на этом он не успокоился, перейдя к отработке магической технологии выпуска легированных стали из столь замечательного сырья. К слову сказать, несмотря на обширное привлечение магов из академии, он старался работать по методу конвейера, дробя задачи на элементарные итерации, и прикладывал все усилия к тому, чтобы привлеченные специалисты не могли понять, что же они на самом деле делают. Другими словами, всемерно усложняя жизнь аналитикам иных организаций, если им вздумается собрать по крупицам общую картину. Но не металлом единым жили его помыслы. «Очень интересные руны», задумчиво улыбаясь, сказала Азура, рассматривала кинжал. «Не хотела бы я таким обрезаться. Знала бы я, сколько я над ним трудился», — вздохнул Дэм. «Можно было бы, конечно, слепить обычное ритуальное клеймо, но многие сильные маги легко догадались бы, да я вижу, хитрец, запутал так, что и я не сразу поняла, на вид, несколько изощренный захват жизненной энергии, каждый успешный удар восстанавливает жизненные силы того, кто его наносил, особенно это оценили крестьяне на косах и топорах, неудивительно», хмыкнула девица, «каждый удар топора или взмах косы практически не отнимает сил, для крестьян натуральное чудо, вот-вот, народ в восторге», улыбнулся Дэм. «Я назвал это плетение печать жизненных сил, и, конечно же, не стал пояснять, что кое-что перепадает и тебе», — подмигнула Азура. «Небольшие капельки, которые в момент сброса с контура очень сложно отследить, да и сам сброс выглядит как защита от перегрузки контура, его стабилизация». «Так оно и есть», — улыбнулся Дэм. «Только точкой фокуса сброса энергии выбран я, только имя указано истинное и на языке дов, который тут все равно никто не знает». Кое-какие надписи в руинах встречаются, но никто из местных их прочитать не может. Я специально носил печать на проверку архимагу. Он одобрил и ничего не заподозрил. «Ты меня все больше и больше радуешь», — серьезно взглянула на него Азура. «Подобные приемы уже применяли и не раз, но традиционные ошибки, что ты смог обойти на стадии разработки плетения, обычно приводит к гибели большинства бастардов. Перегрузка, да, они выгорали. Из-за слишком быстрого нарастания потока энергии не выдерживали их энергетические каналы. Довольно неприятная смерть. Так я не жадный», — пожал плечами Дэм. «И это правильно», — пафосно произнесла Азура и хихикнула. «В общем, дела у юного демона шли неплохо и не только на поприще торговли оружием. Дэм, чуть нахмурив брови, произнесла Эльвира, там к тебе гость, из ордена. Зай, ты уверена, что ко мне? Официально я никаких дел с орденом не веду. Он хочет что-то заказать? Нет, просто просит позвать тебя. Там не просто рыцарь или посредник, целый легат собственной персоной. Очень интересно, там же». Спустя минут 10. «Здравствуйте», — вежливо кивнул Дэм ожидающему его представителю ордена, облаченному словно на парад. «Мне сказали, что вы хотели видеть меня, верно?» — кивнул гость. «Его милость гроссмейстер Анри Эльгасба поручил мне вручить это приглашение на аудиенцию. Признаться, я удивлен», — принимая запечатанное письмо, — произнес молодой барон. «Всего хорошего», — не стал рассиживаться легат и поспешно удалился. Видимо, внешний вид Арины и Эльвиры, которые стояли с двух сторон от дыма, его смущало и выводило из душевного равновесия. «Мирлхасси, Сальдер, особняк Арбус, обед следующего дня. Ваша милость», в кабинет гроссмейстера вошел Дэм, одетый в свой лучший камзол темно-лазоревого цвета с золотыми пуговицами, бриджи армейского покроя в цвет кителя и черные короткие сапоги из кожи особенного качества выделки. На дворе средневековье, не беда. Дэм уже успел задать моду на такие вот комплекты, которые дворянская молодежь считала последним писком моды, ведь их носил один из самых успешных и одиозных магов столицы. О, великий мастер, о котором уже ходят легенды даже в Великом Лесе. Совершенно искренне улыбнулся Анри. Рад вас видеть. Присаживайтесь. Мне, конечно, приятна ваша похвала, но, боюсь, вы преувеличиваете мои успехи. Мы все хорошо знакомы с вашей скромностью, но оружие, зачарованное вами, уже гремит по всему Альтрону. Так что, если вы изволите, я хотел бы перейти к делу. Ваша милость, Дэм враз стал серьезным и собранным. Не расскажете, на чем я погорел? Отчего же, улыбнулся Анри. Когда торговый дом Эрда получил в свое распоряжение приличный кусок земли, вы проявили слишком большое рвение, хотя официально были к этим делам не причастны. Это вызвало наше подозрение. Мы стали наблюдать и увидели, как Арина и Эльвира на вас смотрит. Вы для них все, божество. Согласитесь, странная реакция на мужчину для Аками. Тут мы и догадались, что к чему. Ведь именно вы сделали их такими, какие они есть. Они обязаны вам всем. И это на фоне безусловной ненависти и страха от других людей. Я бы предположил, что они еще и ваши любовницы, которые от вас без ума. Но, вы правы, кивнул Дэм. Меня только одно останавливает на пути к тому, чтобы они стали моими любовницами. Жить очень хочется и желательно своим умом, а не пускающим слюни овощем. Не понимаю, что вы нашли в этих стервах, пожал плечами Анри. Понимаете, в чем дело, тихо произнес Дэм. Так сложилось, что я испытываю очень теплые чувства к Хель, с какой-то мистически нежной улыбкой сказал парень. Каждый раз, Когда ее вспоминаю, у меня теплеет на душе, а на лице проступает улыбка. Но кто я, а кто она? Между нами пропасть, через которую я просто не могу перебраться. И, наверное, никогда не смогу, даже если положу всю жизнь на обретение могущества, достойного Бога. Аками же мне напоминают ее, являясь, безусловно, жалкой, бледной тенью. Красивые, страдающие от своего душевного одиночества и смертельно опасные. Да уж, произнес Анри потрясенно и встряхнул головой, словно отгоняя наваждение. Я слышал, что люди иногда влюбляются в богов, но чтобы в богиню смерти. Любовь не выбирают, добродушно пожал плечами Дэм. Зачем вы устроили весь этот балаган с вызывающими одеждами? Изначально я просто хотел сделать девочек чуть больше похожими на богинь, а потом, когда проспался, решил, чего добру пропадать. Ведь получилось на удивление хорошо. Теперь в салоне красоты мои подопечные помогают аристократкам почувствовать себя чуточку ближе к богиням. За соответствующее вознаграждение, разумеется. Получилось какое-то гнездо разврата, поморщился Анри. Вам не стыдно? Не соглашусь с вами. Я видел богиню смерти пару раз. Она не стеснялась своего тела, которое было прикрыто таким платьем, что вроде бы прикрывало все, но в то же время давала самые откровенные намеки. Полагаю, что ни у вас, ни у меня не повернется язык назвать ее развратной. Значит, тут дело не в разврате, а в страхе. Страхе, удивился гроссмейстер. Я заметил, что аристократки, приходящие в мой салон красоты, больше всего боятся не грудь на показ выставить, а узнать, что эта самая грудь недостаточно красива для демонстрации ее окружающим. Простой и незамысловатый страх оказаться чем-то несовершенным, примитивным и убогим, несмотря на дифирамбы и прекрасную родословную. Хаэм, вы очень интересно размышляете, и я с огромным удовольствием бы хотел с вами пообщаться на философские вопросы, однако давайте вернемся к нашему делу. Извольте, кивнул Дэм, почему вы избегали огласки своего участия? Ну почему избегал? Просто не кричал на каждом углу. Или вы думаете, его императорское величество внезапно возжелало благодетельствовать мутный торговый дом? Как узнали, кто за ним стоит, так и бросились наводить мосты. Хотя меня вполне устроил бы полуподпольный вариант. Слава торговца оружием меня не очень прельщает. И только это, подозрительно зыркнув, уточнил Анри. Как вы, наверное, знаете, Академия не очень налегает на обучение студентов, растягивая его на долгие годы. В итоге складывается ситуация, при которой много магов бездельничают. Что может сотворить стражник в такой ситуации? Напьется да заснет где-нибудь в канаве после веселой драки в таверне. А что сотворит маг, если его предоставить самому себе? Вот то-то и оно, что не угадаешь. Все слишком индивидуально. Кто-то займется делом, найдя его самостоятельно, а кто-то пустится во все тяжкие. Чем это грозит для окружающих, вы отлично представляете, Анри понимающе кивнул, смотря явно заинтересованным взглядом на Дыма. Даже в самом начале я не работал один, начав привлекать разных студентов для тех или иных задач. Ведь одно дело, правильно нарисовать знаки печати и рун, а другое, грамотно напитать их энергией нужной стихии. Если вы заметили, то только печать жизненных сил относится к магии жизни и является моей доработкой, найденной в древних манускриптах печати.